Глава 26. Крысиные детеныши рождаются голыми и беспомощными. Там же. У царских покоев стояла стража, но при появлении Касти тсицы даже не шелохнулись. Наоборот, старательно остекленели глазами, будто коридор внезапно утонул во тьме. Впрочем, начальник Харьков не стал злоупотреблять доверием, постучал и дождался ответа. Царь уже 2 дня как слег, и только Касти знал. Не от того, что стало плохо, а чтобы не стало. Даже сына запретил к себе пускать, дабы лишний раз не тревожить изношенное сердце. В ближайшие несколько месяцев ему предстояло слишком много работы. «Ну, с чем явился?» Витер уже знал, что услышит. Дурные вести начальник тайной стражи приносил с иным выражением лица, эдаким задумчиво-печальным. Мол, и рад бы сказать что-нибудь хорошее, да куда ж против Саши? Все готово, Ваше Величество. Касти непроизвольно перевел взгляд на висящую напротив кровати карту. В царском хранилище их было множество, и более красочных, и подробных до холмика, но Витер предпочел взять эту, прилагавшуюся к мирному договору с саврянами. Она не менялась уже 17 лет, хотя одно отличие с действительностью у нее было — но такое маленькое и несущественное, что им вечно пренебрегали. Ждем только вашего приказа. Вот он. Витер протянул руку и вынул из щели между подушками свиток, еще не запечатанный. Если приглядеться, то посреди рыбки, неподалеку от ежика, можно было заметить дырочку от испачканного чернилами пера в запале, воткнутого царем во время обсуждения плана. Река была темно-синяя, чернила тоже, однако пятно притягивало Кастия, как убийцу, капелька крови, которую прочие считают просто грязью. Но он-то знает, что здесь произошло. «Эй, на что ты там уставился?» Царь нетерпеливо тряхнул бумагой и бросил ее на прикроватный столик, где уже горела свеча и лежал красно-коричневый ломтик сургуча. Начальник тайной стражи сморгнул, извинился за нерасторопность, проклятый недосып, и поспешно развернул свиток. Впрочем, для Кастия там новостей тоже не было. Его интересовала только дата. «Может, стоит перенести ее на пару дней вперед?» — ненавязчиво намекнул он. «Или назад? Гонец еще успеет?» «Нет. Савряне догадаются. Верхушка так точно». «Плевать!» — жестко отрезал царь, растапливая сургуч. «В этот день они убили моего сына. Пусть знают, за что платят». «Леваш! Мих! Какими судьбами?» Батрак и лесоруб смачно обнялись. Со стороны это выглядело, как схватка двух медведей, кто кого заломает. «По царскому созыву, чтоб его!» Старые друзья наконец разлепились. То палками махали, то вон камни да бревна возим, ежи глотаем. «А мы их для вас рубим!» — хохотнул Леваш, поворачиваясь спиной, на которой висел в петлях огромный топор с изогнутой ручкой. Другой человек рад бы бросить такую дуру после трудового дня, но лесоруб привык к его немаленькому весу, как привыкают к тяжелым сапогам, грязеступам или тулупу. Леваш и двуручник когда-то так тягал, казавшийся полуторником за его широкими плечами. «Давно вы здесь?» «Третий день. И только сейчас встретились? Ну, молодцы!» — укоризненно протянул лесоруб, хотя разминуться на длинной прибрежной порубке было не мудрено. Все завалено охапками веток, голоса забиваются стуком топоров и треском оседающих деревьев, а народу суетится несколько сотен. «Так не разгибаемся с утра до вечера, куда там по сторонам глядеть? Садись, поговорим». «Да я к реке за водой шел», — лесоруб показал пустой котелок. «Парни там мои голодные сидят». «Ничего, за лучину не окочурятся. А хочешь, сюда их зови, в нашу похлебку воды дольем. Далеко стоите?» «Ща, может, докрикну!» Леваш повернулся к темноте, приложил руки к рту и зычно заорал. «Эй, Робя, айда сюда, тут угощают!» «А нам можно?» — захохотали сразу от нескольких костров. «А вам только за деньги!» — не растерялся лесоруб. «У-у, жлоб! От таковских слышу! К девкам в гости тоже с пустыми руками ходите?» Темнота не осталась в долгу. «Тю, нашлась красота с бородой до живота! Такая сама платить должна! Девкам подарки не в руках, а в штанах носят!» «Гы-гы-гы! Ах-ха-ха! Один зубоскал все-таки пришел с бутылью вместо монет. Его с радостью приняли, как и подтянувшихся лесорубов. В костер подбросили дров. В котел не только долили воды, но и досыпали муки с салом. Подошел один из цецов-охранников, покрутился вокруг, неодобрительно зыркая на шумную компанию. Однако Крамола не усмотрел и вернулся к своим. «Ишь, какие у вас браслетки знатные!» — заметил Леваш, хватая друга за руку, чтобы разглядеть поближе. «Царь одарил!» — невесело хмыкнул Мих. «Вы тоже по приказу?» «Не, мы птицы вольные, по найму. А ты чего, вещанином заделался? Ну даешь!» «Потрачу помаленьку. Гляжу, и ты из рыжих волков ушел. Да они через год после тебя и распались. Мавей с Димом погибли. По дурости. В засаду угодили. Сива без них заскучал и откололся. Лысый хворать часто стал. Ну и я решил, побаловался и хватит. Отец старый уже стал, пора бы дело принимать. Во, познакомься с моими ребятами». Леваш представил остальных лесорубов. Мих Вещан. Зубоскал назвался сам. За такое дело тут же выпили, благо бутыль была не одна. Покуда телеги разгружались в городе, Цыка успел сбегать на ежикский рынок и прикупить чего надо. Мих с Калаем прикрывали. Точнее, Мих прикрывал, работая за обоих. А Калай причитал, что вот заметят и всыплют всем троим. Не заметили. И теперь Рыскин отчим, гордо выпятив грудь, хвастался, с каким трудом было добыто ими, изо всех сил намекая по большей части им. Это вино. Одновещане только посмеивались. «А я сегодня нашего мальца видел», — неожиданно вспомнил Цыка. «Страшный стал, зарос весь, я его еле узнал. Стоял на пароме у пристани, вокруг толпа, как на ярмарке. Повез, видать, саврянам свои проповеди». Батраки гнусно захихикали, радуясь, будто кринку закваски соседу в сортир подлили. «Так им и надо!» Объяснили лесорубам, в чем соль. Те тоже посмеялись. Пару лучин Мих с Левашем наперебой вспоминали молодость. Потом разговор потихоньку увял. Поговорить было о чем, но лучше послушать. Устали. Прочие костры один за другим превращались из желтых лепестков в алые пятнышки. Народ засыпал. Ярко горели только сторожевые, по краям и у воды. Хульгин Пуп, травянистый остров ближе к Рентарскому берегу, казался мохнатой великанской шапкой, оброненной в реку. «Эх!» — вздохнул лесоруб. «Сказочницу бы сюда!» «Угу!» — поддакнул Мих. «Эх, была у нас на хуторе одна девчонка. Так соловьем разливалась, что до вторых петухов с открытыми ртами сидели. О, к нам пару недель назад прибилась такая же!» — оживился Леваш. — Бойкая, что синичка, худенькая, зеленоглазая. — Прям как наша, — удивленно заметил Цыка. — Как же ее звали-то? — принялся натужно вспоминать лесоруб. — Что-то звонкое, звучное. — Рыска? — Точно, Рыска! — Да ты что? Батраки придвинулись поближе, сгорая от любопытства. Как это их тихоню Рысочку угораздило заделаться бродячей сказительницей? «С ней еще два мужика было», — продолжал Леваш. «Один ничего такой, рубаха-парень, хоть и жуликоват с рожи, а другой саврянин». «Не», — разочарованно перебил Цыка, — «это не наша. Наша Рыска ни почем бы с белокусом не спуталась». «Ой, Альк, что это?» Дорога шла в гору, шла долго и упорно. Последнюю лучину коров вели под узцы. И Рыска уже так устала, что по сторонам почти не смотрела. А сейчас вдруг подняла голову и увидела. На вершине холма, куда они так стремились, торчал из леса серый клык башни. «Развалины замка», — равнодушно ответил саврянин, перешагивая через обломок валуна. Дорога была неважной, наполовину заросшей, но еще вполне проходимой. На объезд больше бы потратили. «А почему он развалился?» «Междоусобица». Защитники сопротивлялись до последнего, так что уцелела только эта башня. Впрочем, за годы и она сзади осыпалась. — А почему заново не отстроили? — Кто? Хозяева и стража погибли, слуги разбежались. — Ну, те, кто победил. — А на кой он им? Выгребли, что поценнее, и вернулись домой. — Эх, а я бы не отказался от такого замочка, — завистливо сказал Жар. Спутники как раз добрались до полуразрушенной арки, но заходить во двор не стали. месиво из обломков и бурьяна. Поехали вдоль стены. Небось, толпы слуг, обед с 30 переменами блюд, право первой ночи, куча воинственных соседей, которым все это мозолит глаза, — буркнул Альк. Так у них же, небось, свои замки есть. Когда у остальных их нет, это куда приятнее. Рыска остановилась, зачарованно разглядывая цветок, проросший между камнями кладки. На вид хрупкий, с веточками-паутинками и резными листиками, он все-таки умудрился зацепиться за отвесную стену, найти достаточно земли и влаги в трещинах строительного раствора. Издалека казалось, будто цветок растет прямо из камня, а если отойти еще дальше, будто стена забрызгана капельками крови. Девушка протянула руку, чтобы проверить стебелек на прочность, но не решилась даже коснуться. Это словно прийти в молельню и изваяние Хольги за нос подергать. — Да, — ответил Альк на ее мысли, — когда-то здесь жили люди. Вон там, в долине, была веска, откуда сгоняли мужичье устроить эту громаду. Десяток, а то и десятки лет. Приглашали знаменитых зодчих, возили издалека особый гранит с золотой искрой. А потом за неделю все разрушили, разграбили, пожгли и ушли отсюда навсегда. — Жалко, — вздохнула Рыска. Жар поглядел вниз с холма, представил, что чувствовали защитники замка, видя неспешно стекающееся к нему вражеское войско, содрогнулся и отпрянул. Над полуразрушенной башней пескливыми стрелами летали стрижи. Солнце обливало камни кипящей смолой закатных лучей. Ветер отголосками криков бродил по лабиринту лестниц. Один раз словно бы даже стон послышался, но быстро перешел в издевательский посвист. — Жалко, — согласился Саврянин. — Но, может, оно и к лучшему. Нет замка, не за что и воевать. — Так ведь и людей тоже нет. — Значит, и некому, еще лучше. Сколько их ни дели, на две страны, 4, 20, все равно найдут за что сцепиться. Одна веска на другую и то с вилами за задавленную телегой курицу пойдет. Но жар все не унимался. — Слышь, Альк, — вор сблизился с Белокосом и заговорщически ткнул его локтем. «А у вас в замке право первой брачной ночи было?» «Ну, было», — нехотя подтвердил тот. «И как?» «Да никак. От тех, кто не против, потом не отвяжешься. Маячит весь день в замке вместо того, чтобы работать. А кто против, никакого удовольствия». «То бишь тяжелая, нудная обязанность?» — фыркнул Жар. «Ну, не то чтобы тяжелая и нудная», — признал Альк. «Попадались вполне себе затейливые». Но там о первой ночи разговор уже не шел. А однажды такая бабища заявилась, что нам с отцом до утра пришлось в башне отсиживаться. — А кому-то, между прочим, с ней всю жизнь жить, — шутку упрекнул вор недобросовестных господ, пренебрегающих священным долгом перед подданными. — За приданное из десятка коров и не такое можно стерпеть, — Альк ехидно посмотрел на Рыску. — Нельзя, — проворчала девушка себе под нос. — Что-что? «Нельзя!» — погромче повторила Рыска. «Чего ты меня вечно этими коровами дразнишь? Думаешь, если я вещанка, то для меня скотина главная? Я замуж по любви хочу выйти, а не по расчету!» «О-о-о!» — в один голос протянули ее спутники. Особенно Жар, прекрасно помнивший ночной разговор на чердаке. «Ну или хотя бы по приязни!» — поправилась девушка. «Долго искать будешь!» — сочувственно заметил Альк. «Почему?» — озадачилась Рыска. — Что, я так много требую? — Ты — нет, а вот от тебя — только в башню. Мужчины оба гнусно захихикали. Девушка насупилась и вздрагивающим от обиды голосом залепила. — Да ты без своего замка никому не то что на первую, но и на десятую ночь не нужен. И вообще, может, ты в башне не потому прятался? — А почему? — удивился Альк. — Потому. Рыска покраснела, но все-таки нашла в себе силы договорить. «Потому что все равно у тебя ничего не вышло бы». «Ты это слышал?» Саврянин изумленно поглядел на вора. «Теперь я просто обязан доказать ей обратное. Иначе мое достоинство непоправимо пострадает. Подержишь коров?» «А ты им размахивай поменьше», — огрызнулась выведенная из себя Рыска. «Тогда никто и не прищемит. А корову тебе и я могу подержать. Даже отвернусь». Теперь хихикал один Жар. «Все, девка, доигралась!» Альк бросил поводья и с серьезным да нельзя лицом пошел на Рыску. Вся удаль с нее тут же схлынула. Девушка списком метнулась в сторону, с холма, не видя, что Саврянин сделал всего пару шагов и остановился, самодовольно ухмыляясь. «Если берешься на кого-то тявкать, то будь готов, что и кусаться придется», — нравоучительно сообщил он Жару. «Так и уела она тебя», — фыркнул тот. «Узела — это если б я от нее удирал». Рывка наконец остановилась, обернулась и поняла, что ее обдурили. А теперь еще и вверх по крутизне карабкаться. «Ну, Альк!» «Вот посильнее разозлиться и удерешь», — посулил Жар. «Видел бы ты, как она в детстве на одного мальчишку бросилась, меня защищая. Именно что покусала». «И что, он взбесился и начал творить добрые дела?» — скептически спросил Саврянин. «По крайней мере, больше к нам не приставал». Вор посмотрел на поднимающуюся, сердитую и запыхавшуюся подружку и вспомнил, как они лезли ночью по оврагу, спасая Тавку. Жалко, что путь на хутор Жару заказан. Интересно было бы глянуть, кто и что там изменилось. С обеда у Фести начало прихватывать живот. Не сильно, но часто, противно потягивая на низ. Особенно тяжело было почему-то сидеть. Муха заметила, как она мается, и досадливо, опять самой ужин готовить придется, велела. «Пойди ляг, да ноги на стену задери. Сколько тебе там осталось? Месяц? Не, надо еще хоть пару неделек поносить. Оно самое гадкое для дитяти на восьмом. У меня так сестра вторую дочку потеряла». Сама жонка от чего-то не беременела, чему втайне радовалась. В молодости ежемесячно ставя Ольге благодарственную коптилочку. Мать Мухи умерла третьими родами, и жонка долгое время опасалась того же. Детей она не хотела, хватило младших сестренок, а потом Масены с посилкой и Дишей. Служанка все-таки почистила еще одну свеколку, передала нож Мухе и легла на лавку за занавеской. Влезать на печь было уже трудно. Схватки помаленьку стали утихать. Это случалось не впервые, до серьезной боли не доходило. Но чем больше становился срок, тем тяжелее Фессе было работать. Ведро пару раз поднимешь, уже чрево каменеет. Так что будущая мать охотно пользовалась любой возможностью передохнуть. Живот расслабился, и притихший был ребенок снова начал пинаться в правый бок. Женщина с улыбкой положила на него руку, с умилением нащупав бугорок пяточки. Вот бы действительно мальчик, она уже и имя придумала. Денек у бродяги выдался удачным. Подвезли на почтовой карете. Даже упрашивать не пришлось, сама остановилась. Оказалось, старый дружок правит, одноглазый. Да располнел как! Одежда на нем добротная, башмаки по ноге. Правда, на обувь бродяги тоже грех было жаловаться. Удачненько в лосиных ямах разжился. А что велики, так и к лучшему, не натирают. Раньше угонял коров, а теперь просто гоняешь? — шутливо спросил он, плюхаясь рядом с возницей. — «Дык надо ж когда-нибудь остепениться!» — хмыкнул тот, тряхнув вожжами. — «Чего, неужто и бабу завел?» — изумился бродяга, внезапно почувствовав укол зависти. — «Тут она рубахи не дырочки и рожа масленица». — «Жену!» — строго поправил одноглазый. — «Двое детенков уже, вот гостинчики везу». Щетинистое, перепаханное шрамами лицо возницы расплылось в непривычно душевной улыбке. «Тряпка!» — презрительно подумал про себя поберушка. «Слушай, понимающий, вроде как и одобрительно, подцокал языком. Хуже нет, чем к бабской юбке прилипнуть, не говоря уж о спиногрызах. Покуда стакана воды от них дождешься, ты еще бочек перетаскать придется. Да и жена у него, наверное, страшная и злющая. Кто ж еще за старого одноглазого разбойника пойдет?» Придавленная доводами зависть переродилась в глухую досаду, и разговор не клеился. К тому же вспоминать прошлое одноглазый не желал, упорно переводил тему, а его настоящее бродягу не интересовало, как в луже после морского простора барахтаться. Карета ехала быстро, к обеду были в Макополе, на ночь остановились в какой-то веске. Одноглазый, похоже, рассчитывал, что в городе они уже расстанутся. Однако нищий увязался за ними в кормильню, а дорожное братство надо уважать, кто нынче на подъеме, тот и платит. И обратно к карете. Прогонять же стыдно было. Но в веске, когда пришло время проситься на постой к знакомой бабке, а попутчик все не отлипал, терпение возницы лопнуло. «Ты это...» «Дальше уже сам», — смущенно покряхтывая, сказал он, становясь поперек порога. и рад бы попотчевать, да нечем. Свои развел, только семейные в кошеле остались. Жена заругает. Получше приласкаешь, простит, — хохотнул бродяга, ободряюще хлопая Одноглазого по плечу. Но уставившийся под ноги приятелю прямо замотал головой. — Не, никак. Мы поросенка на откорм берем, сторговали уже. Надо зимой хоть сальца детишкам на хлеб положить, а то прошлую еле пережили. — Ничего, других настрогаете, невелик труд, — беззаботно возразил поберушка и внезапно ощутил. Между ними будто крыса прошмыгнула. — Ты это, бывай! Уже не виновата, а будто даже со стенком неприязни буркнул возница и скрылся за дверью, захлопнув ее перед носом друга. Бродяга озадаченно поскреб голову, пытаясь, если не выловить, так хоть раздавить назойливую вошь. Эх, портят бабы нашего брата! Какой человечище был! Как выйдет на дорогу, как гаркнет кошелек или жизнь, так у купчишек эта жизнь от страху сама выпорхнуть норовит. А тут поросенок, детишки, тьфу! Веска уже спала. Окна светились только в паре избушек, таких приземистых и обветшалых, что нищему стучаться нет смысла, как бы хозяева подаяния не попросили. Даже в молельне почему-то темно было. Проще всего съесть припрятанную в сумке краюху и заночевать в стогу. Но поберушка уже настроился на пиво, колбаску и мягкую постель, а тут такая невезуха. «Вот же доба!» — костерил он бывшего друга, спотыкаясь на темной колдобистой улице. Кобели за плетнями заходились яростным лаем. Одна мелкая собачонка даже выскочила из подворотни, но огребла палкой поперек хребта. «Ладно, схожу на хутора, там народ побогаче, пощедрее. И не спят еще, вон огоньки мерцают». Ночлег устроили на лесной поляне. Хотели на опушке, но оттуда, пока не стемнело, еще был виден замок, будто памятник на жальнике. Пришлось зайти поглубже. Оно и к лучшему оказалось. Деревья сдерживали ветер, а на поваленном стволе у дороги рыска обнаружила и наломала целый букет грибов-шатунов. Длинные ножки уже зачерствели, как прутики, и стали несъедобными. Зато за них очень удобно держаться, обжаривая шляпки на костре. Когда растрескаются и свернутся лепестками, готово. Но это так, баловство. Все равно похлебку варить надо. Пока девочки переплетают косички, схожу-ка я за водой. Жар за ручку притянул к себе котелок и встал. Алька и Рыска дивно смотрелись рядом, с одинаково склоненными к плечам головами, сосредоточенно разбирающие на пряди длинные волосы, белые и черные. Саврянин на миг оторвал от косы руку и показал вору неприличный знак. Слыхал, как у нас в рентаре девки приговаривают, чтоб волос гуще был. Не унимался жар, передохнув, перекусив грибочками и расшалившись. «Расти, коса, будет за что мужу тягать!» «Никогда я такого не приговаривала!» — обиделась вместо Алька Рыска. Отчим в свое время столько натягал девочку за косы, что муж за такое обращение живо огреб бы сковородкой по темечку. Рыска вообще не любила, когда к ее волосам прикасается кто-то другой. Разве что... Но тогда, видно, она была так напугана грядущим выступлением и балом, что на недовольство сил не оставалось. «У нас другое присловие есть», — Саврянин выпустил готовую косу и наклонил голову к другому плечу. «Косы обрезал и ум с ними». «Да у меня их и не было никогда», — подбочинился вор. «Так и у мата тоже». Альф вздрогнул и чуть отодвинулся от костра. Над полянкой шныряла большая летучая мышь. Сначала высоко, потом осмелев над самым огнем, хватая привлеченных им мушек. «О, закуска сама прилетела!» Жар, дурачись, подпрыгнул и попытался сбить ее котелком. Разумеется, безуспешно. «Ты что, рехнулся?» Неожиданно свирепо для такого мелкого проступка рыкнул на него Альк, привскакивая. «Это же плевун!» «Твой родич? Он ядовитый, дурак! И харкает подальше тебя!» Если слюна в ранку попадет, рука на несколько лучин отнимется. В глаза ослепнешь. «Да нет у меня вроде ранок». Вор заморгал и на всякий случай одернул рукава. «Если попробуешь схватить плевуна, будут». Саврянин, успокоившись, сел на место. «Их и у рыбки много было», — вспомнила Рыска, протягивая ноги к костру. Вечерок выдался зябковатый. «Или они в Саврии все такие?» «Я сначала даже подумала о птице». Целая стая над деревьями шла. Наверное, на ночную охоту летели. Напротив Ольгиного пупа какие-то пещеры есть. Алекс снова занялся косой. Левун, не обидевшись на нерадушный прием, тоже вернулся, но смущенный Жар теперь старался держаться от него подальше. «И что тут у вас еще такого эдакого водится?» «Ничего особенного. Обычные волки, медведи и кабаны. Иди, не бойся». Вор уже пожалел, что вызвался, но праздновать труса не стал. Пошел, размахивая котелком и фальшиво насвистывая для храбрости. Ребенка, мальчика.